Глава 38. Пока нечего было и думать о том, чтобы тащиться куда-то на Сибирь и искать преснопамятного Каптинармуса Михаэля. Отец не хотел терять времени. Пока империя еще не послала войска, у Нового Крыма был шанс избежать тотальной термоядерной бомбардировки. У папы были свои люди. Точнее, это были люди нашей семьи. Те, кто работал с нами уже много-много лет. Техники, инженеры, медики и прочее. Народ тертый и неробкого десятка. Иные у отца просто не задерживались. Разумеется, обо мне отец ничего им не сказал. Просто собрал и произнес пылкую речь, на которой он, надо отдать ему должное, был большой мастер. Сторонники отца, как и он сам, не отличались большой любовью к бесстрашной госпоже Дориане Дарк. И когда отец попросил выступить добровольцев, ни один из пришедших не остался в стороне. Ударный отряд состоял из почти 50 бойцов. Не ровнее имперскому десанту, конечно же, но и не мальчишки интербригад. Хорошо вооруженные, на складах отцовской латифундии нашлось немало всяческого добра. Шли не наобум, а я пытался отогнать от себя навязчивую мысль о том, сколько же из них не вернется сегодня домой. Меня никто из них не видел. Мне предстояло действовать в одиночку. Шестая бастионная находилась далеко за городом. Сходство нового Севастополя со старым заключалось только в длинной, кинжалом вонзившейся в плоский берег бухты. Никаких гор вокруг и в помине не было. Поэтому для защиты от возможного морского нападения, а история Нового Крыма знала и времена самых настоящих пиратских набегов, на выдававшихся в море мысах насыпали бастионы и соорудили батареи, в дополнение к тому самому форту номер 30, Максим Горький. Шестая бастионная на самом деле была снятым с колес старым противокорабельным ракетным комплексом. Транспортеры неведомым образом сгинули во мраке времени, однако контейнеры с ракетами, устройства перезарядки уцелели. И на невысоком холме, с которого на три стороны света море просматривалось на много миль, был выкопан котлован. Его залили бетоном, перекрыли стальными двутаврами, прибавили еще бетона и еще брони. В полуоткрытых башнях поставили контейнеры, добавили капониры и горжи на тот случай, если противник таки высадит десант и попытается взять батарею штурмом. Однажды шестая бастионная даже вступила в дело, когда повольники, так они гордо именовали себя, будучи, конечно, по той же древней терминологии, самыми обыкновенными ворами, попытались захватить город. С тех пор батарея пустовала. Имперцы покончили с разбоем, немногих уцелевших пиратов отправили на сварк, а шестую бастионную разоружили. Казематы и капониры стали меккой для новосевастопольской ребятни. Несмотря ни на какие родительские запреты, мы, мальчишки, ни на миг не сомневались, что под самыми глубокими артиллерийскими погребами шестой бастионной на десятки километров тянутся забытые всеми ходы, соединяя в тайную сеть все старые укрепления Нового Севастополя, построенные в одно время с городом. Ходили слухи о счастливчиках, отыскавшие заветные потайные двери в эту систему, по какой-то старой памяти, именовавшейся «загадкой царей». Я долго не мог понять, откуда это взялось и при чем тут какие-то цари. Разумеется, тайна рождала легенды. Даже в мое время среди 12-летних шепотом передавались жуткие рассказы о черном ракетчике, брошенном своими спутниками и с тех пор регулярно появлявшемся здесь, предвещая чью-то безвременную гибель. И вот на это богатство наложила лапу госпожа Дориана. Я лежал в зарослях. Новый Крым богат пышной растительностью, ночь пропитана пряными запахами. Волны ароматов покачивались над моей головой. Крупные соцветия алоцвета потряхивали венчиками, и казалось, это крошечные гномы из детских сказок развязывают свои волшебные мешочки, выпуская на волю дивные запахи. Впереди, в неярком звездном свете, смутно виднелся горб батарейного холма. Давно разоруженный, давно не опасный, любимое место мальчишеских игр. Сейчас он казался мне чем-то наподобие той самой матки, ужаснейшего порождения, бог весть какого разума, непрошенного гостя, вырванного из холода и тьмы вселенной. И точно так же, как я убивал этих тварей на ЗТ-5, Омеге-8 и на Иволге, я буду убивать их здесь. Круг замыкается. Я вернулся туда, откуда начал. И змея крепко вцепилась зубами в собственный хвост. Шло время. Медленно поворачивались звезды. Я ждал. Отец и его отряд должны сделать свое дело, прежде чем я пойду вглубь. На первый взгляд, шестая бастионная никак не охранялась. Но, само собой, только на первый взгляд. И потому, когда из мрака черными призраками возникли идущие с моря лодки, темнота на берегу взорвалась адом бьющих им навстречу пулеметных очередей. Пора. Дриана заглотила приманку. Лодки, само собой, были пустыми. Отец и его люди пойдут в атаку совсем с другой стороны. Дарк должна быть уверена, что раскусила нашу хитрость. И точно, немного погодя, стрельба послышалась уже совсем с другой стороны. Вдали от берега грохнул взрыв. Оранжевая вспышка, тотчас же поглощенная дымом, затем еще и еще. Я пополз вперед. Вот и знакомая груда камней. Здесь ничего не меняется, или меняется слишком медленно. Конечно, Дариана, если не дура, и если у нее в свите есть наши, все мальчишеские крысиные ходы будут запечатаны. На этот случай я тащил с собой известное количество пластида, способного пробурить шахту в самой прочной скале. Дробные очереди выстрелов становились все ближе и громче. К безумному хору подключались все новые и новые стволы. Создавалось впечатление, что на шестую бастионную наступает целая армия. Ребята Дариан и Дарк не заставили ожидать их ответа. Амбразуры полыхнули огнем. Судя по характерным хлопкам, интербригада не поленилась поставить туда все, вплоть до безоткатных орудий. Мне пришлось сделать над собой усилие, выбрасывая из головы мысли об отце и его товарищах, оказавшихся сейчас под перекрестным огнем. Извиваясь и стелясь ужом по земле, я полз вперед. Вот и приметная каменная горка, вот и узкая ниша. Когда-то она казалась мне, мальчишке, настоящей пещерой. А сейчас я едва втиснулся в нее, кое-как вывернув руки и ноги. Заветный камень в глубине ниши послушно повернулся. Открылась зияющая горловина колодца. Я нащупал покрытые ржавчиной скобы, кое-как пролез внутри и стал спускаться. Крысиный лаз, конечно, не мог остаться незаделанным. Спустившись метра на три, я уткнулся в глухую серую переборку. Бетонная пробка, чего и следовало ожидать. Пришлось повозиться. На то, чтобы разнести преграду, у меня ушел почти весь пластид. Детонацию приходилось подгадывать к особо громким разрывам наверху. Не зря же мы согласовывали с отцом специальный график особо мощных и звучных эффектов на поверхности, чтобы хоть как-то скрыть мои пиротехнические упражнения. Я вылезал на поверхность, отползал прочь, смотрел на секундомер, а в нужный момент сжал кнопку детонатора, возвращался и так далее. Наконец я пробился. Пробка оказалась не так велика, кто-то из строителей, на мое счастье, слегка схалтурил. Я спустился, прополз немного горизонтальным коллектором и вновь нырнул в круглое узкое жерло. Вертикальная шахта вела вниз и навстречу мне тянула теплом. Во всяком случае, вентиляторы внутри крепости работали исправно. Скобы под моими руками шатались и предательски скрипели. Не похоже было, чтобы этим ходом часто пользовались. Пыль лежала нетронутой. Это хорошо. Есть надежда, что Дарк и ее присные на самом деле не знают об этой штольне. Спустившись метров на 20, я оказался в тесной камере. Здесь когда-то помещалось нечто вроде пульта управления задвижками на еще добром десятке подобных горловин, служивших потайными путями отхода защитникам батареи, если дело станет совсем плохо. К сожалению, почти все из них были подорваны имперцами. Как и почему уцелел именно этот выход, для меня оставалось загадкой. Из камеры вело три коридора, перекрытые тяжелыми броневыми дверями. Некогда начищенная до блеска бронза запорных штурвалов, достойных мостика Славы или Нарварина, позеленела. Со спиц свисал какой-то не то мох, не то лишайник. Я осторожно осмотрелся. Внутрь камеры, похоже, никто не входил уже долгие годы. Оно и понятно, если выход на поверхность залит бетоном, делать тут нечего. С двери мне пришлось сбивать древние амбарные замки с имперскими инвентарными номерами. Когда на шестую бастионную пришли новые хозяева, они прежде всего скрупулезно позамыкали все, что только могли. Сама дверь открылась уже легко. Старые механизмы слажены были на совесть. Открылся длинный, мрачный коридор. Вдоль стены потолка тянулись гирлянды кабелей, словно в подземке. Разумеется, ни одна из ламп не горела. Я медленно шел, машинально читая покрытые паутиной таблички на стенах. Склад номер один, провианская и так далее. Время от времени мне попадались поперечные галереи. Я находился в так называемой хозяйственной части батареи. Мальчишкой я не задумывался, а сейчас понимал, что эта паутина тоннелей и переходов куда больше, чем реально требовалось для небольшой батареи береговой обороны. Даже если прибавить необходимость содержать гарнизон покрытия поверх обычных расчетов слежения, наведения, пуска и перезарядки. В крошечном наушнике я по-прежнему слышал перестрелку. Интербригадовцев я увидел первым, когда тьма коридоров кончилась и впереди замигала неяркая лампа. Я снял очки ночного видения. Двое мальчишек лет 16 подпирали стену возле опущенной решетки и выглядели крайне несчастными. Еще бы, там, наверху, шел бой. Их товарищи бились с какими-то имперскими наймитами, а они торчали здесь. Я не стал тратить на них пули. В конце концов, они были просто запутавшимся и обманутыми мальчишками. Граната лопнула у них под ногами, выбрасывая густые клубы дурманного полицейского газа. Не сирени, а ночной покой, как его прозывали. Мальчишки повалились друг на друга, выронив винтовки. Хорошая штука, ночной покой. Жаль только, что отключает он самое большее на полчаса. Более высокая доза оказалась бы смертельной. Теперь у меня оставалось точно отмеренное время. Я должен найти Дарк. Отец предлагал просто занести в подземелье форта старую добрую бомбу объемного взрыва, так, чтобы выжечь даже сам воздух в галереях. Но я не согласился. Большинство ребят на шестой бастионной не заслуживали подобной участи. Порой можно лишь удивляться, сколь многое, оказывается, способно удержать в себе мальчишеская память. Я помнил эти повороты и коридоры. Но древние распределительные щиты оказались заменены самыми новейшими интегрированными панелями. Всюду перемигивались алые злые глазки светодиодов. Вдоль потолка протянуты аккуратные гирлянды новых ламп. Было пустынно. Большая часть охраны сейчас наверху. Сражается с имперским десантом. Отец позаботился забить эфир соответствующими шифровками на соответствующих частотах. Можно было не сомневаться. Служба радиоэлектронной разведки у Дарианы поставлена превосходно. Я остановился у очередного шлюза. Обострившиеся чувства говорили, что там, в непроглядной тьме, скопились сейчас мои родичи. И я сгорал от нетерпения, желая как можно скорее нанести им визит. Последние часы я как-то не думал о том, кто я такой. Не все в родительских словах казалось мне правдой. Надо будет самому при случае взять у себя кровь на анализ. И вот что интересно. Имперские военные медики. Они-то составляли на меня полное досье. Генные карты, HLA-типирование и все такое прочее. А они что же, пропустили чужое во мне? Опять же, я не верю в мистику. Если биоморфы настолько отличны от нас, то изменений просто не могло не быть. Ладно, об этом подумать у меня еще будет время. Первый раз выстрелить мне пришлось на третьем уровне, возле самых артиллерийских погребов. Здесь оказалось слишком много людей. Гранаты не положили бы их всех достаточно быстро. Стрелять пришлось самому, одиночными. Навинченный на ствол глушитель подарил мне еще 2 секунды. 2 бесценных секунды. Ни один из охранников не успел нажать тревожную кнопку. Не успел подать весть остальным. 6. 5 мальчишек и девчонка. Я старался не смотреть на убитых, когда пробирался мимо. Страшная плата за то, чтобы жили другие. Несмываемый и непрощаемый грех на моей совести. Я слишком привык нажимать на курок. Еще одна броневая дверь. На сей раз наглухо запертая, кодовый замок. Время взламывать электронной отмычкой у меня нет, и в ход пошел пластит. Глухой удар, и в стальной плите, под которой скрывались замки, возникло рдяное пятно. Я потянул на себя тяжелую створку и оказался глаза в глаза с самой госпожой Дарианой Дарк. Мои предчувствия меня не обманывали. Здесь, в самом нижнем ярусе подземного форта, когда-то хранились запасы питьевой воды. Была пробурена скважина, стояли покрытые ржавчиной цистерны. А громадный, бетонированный резервуар занимала до боли знакомая мне коричневая живая масса. В ней скользили какие-то серые сгустки, на миг соединяясь тонкими нитями, так, что возникало какое-то подобие сети. Я ощутил, словно удар по лбу. Голова взорвалась от боли. Миллиарды бесплотных голосов закричали что-то непонятное. Мир поплыл перед глазами. И я разобрал нечто вроде кошмарного, неодолимого приказа броситься вниз в эту ждущую массу, стать ее частью, слиться с ней. Дарьяна Дарк, похоже, удивилась куда больше моего. Глаза ее расширились. В буквальном смысле полезли из орбит. Зубы некрасиво ощерились. Она сейчас напоминала загнанную в тупик волчицу, не имеющую более пути отступления. Непонятно только с чего. Мне в лицо смотрели не только глаза Дарианы, но и три черных дула. В руках самой неистовой предводительницы и двух ее приближенных. В одном я тотчас узнал незабвенного господина Егора Федоровича Кривошеина. Третьего, он стоял дальше других, лицо терялось в полутьме. Я не разглядел. Мне, конечно, здорово повезло. Трое хорошо вооруженных людей. Хоть одна пуля бы меня достала. Но Кривошеев оказался, скажем так, не на высоте. Дарьяна растерялась. На краткий миг, но все-таки. И таким образом против меня выступил только один противник. Егор Федорович при виде меня тоненько по бабье вскрикнул и поспешно мелко закрестился. Очевидно, принял меня за призрака. Третий оказался расторопней всех. Он не растерялся и не испугался. Он выстрелил сразу и немедля. Собственно говоря, именно этого я от него и ожидал. Однако частично меня прикрыла Дарьяна, частично Кривошеев. И потому, несмотря на ломающую голову боль, я успел прыгнуть, сбивая с ног Дарьяну, и в свою очередь нажал на спуск. Парень носил под курткой бронежилет. Однако мои пули, ударившие в грудь, отбросили его на низкое ограждение резервуара. Он нелепо взмахнул руками и рухнул вниз, не успев даже закричать. Кривошеев поспешно бросил пистолет и сел на пол, схлипывая и обхватив голову руками. А я от души угостил пытающуюся подняться Дарк прикладом и пинком ноги отправил оба их пистолета в резервуар. Пара мягких негромких всплесков. «А теперь поговорим», — задыхаясь, выдавил я. Казалось, голова сейчас разлетится на мелкие куски, лопнет, словно перезрелая дыня. Я достал две пары наручников, — сковал Дарк ее прихлебателя. «Поговорим». «Руслан, Христом Богом, прошу тебя, помилуй, но не бери грех на душу, не убивай безоружного, связанного. Я могу тебя расковать». «Попытаем силы в рукопашной», — предложил я. «Да Господь с тобой, Рус, но я ж тебе в отцы гожусь. Ну куда же мне на кулачках биться? Помилуй, прошу тебя. Вот тебе крест, сам во всем покаюсь. И детям своим, и внукам, правнукам накажу». Он пытался ползти ко мне, кажется, с намерением обнять мои коленки и облобызать покрытую пылью и грязью ботинки. «Не унижайся, Егор!» — прошипела Дарк. Акцент почти не слышался. «Прикажите своим людям сдаться, Дарк. Они все будут разоружены и отпущены. Никто не пострадает. Эти несчастные мне не нужны. Только то, что вызревает в этом уютном бассейне». Дарк презрительно усмехнулась. Для пленницы со скованными за спиной руками она держалась очень даже неплохо. «Я такого приказа не отдам, вернувшись с того света. Они — солдаты свободы, они знают свой долг. Но как же дело свободы обойдется без великой фурии, легендарной Дарианы Дарк? — спросил я. — На место погибших мальчиков и девочек, которых ты наверняка успел убить немало сегодня, я проигнорировал ее. Станут новые. Весь вопрос лишь в качестве и скорости промывки мозгов. Но если нелепая пуля, вернувшегося с того света живого мертвеца Руслана Фатеева, оборвет славный революционный путь Дарианы Дарк, что будет с тем делом, которому она служит? Можно подумать, ты отпустишь меня с миром, если я отвечу на твои вопросы. Мне претят убийство, сказал я. Тебя ждет суд, но не имперский, наш суд. Суд Нового Крыма. У нас еще не отменена смертная казнь. Разумеется, в тех случаях, когда дело находится под юрисдикцией нашей администрации, согласно закону о разграничении полномочий. Я вас вытащу обоих отсюда. Обоих. Немедленно. И более того, сейчас же. Там станем разбираться. Спасибо, дорогой. Она все еще храбрилась. Только я все равно подлежу только имперскому суду. Я не совершала никаких преступлений против Нового Крыма. Если, конечно, не считать того, что я подарила свободу народу этой планеты. Высокопарно закончила она, верно воображая себя на сцене в роли Ифигении или Антигоны. «А имперский суд, скорее всего, просто не состоится», — сказал я. «Точнее, это ты так думаешь, что не состоится. Конечно, может случиться неожиданный побег из-под стражи, нападение террористов на тюремный конвой. Такие вещи иногда еще имеют место. Вот только в таком случае всем станет ясно, что Дариана Дарк на самом деле работала на секретные имперские службы. Интербригады. Разве не контролировались они охранкой? Слухи давно ходили, а теперь вот и подтверждение». «Говори, говори», — прошипела Дарк. «Сюда скоро придут мои мальчики». «Ну, не так, чтобы сразу», — сказал я. «Они пока слишком заняты наверху». Сказал так и сразу же пожалел, потому что на пульте возле стены замигало сразу несколько лампочек. Взволнованный голос из небольшого рупора принялся выкликать госпожу командира для срочного доклада. «Скажи им, что очень занята», — прошипел я. «Все непременно», — усмехнулась она. «Мне придется сделать тебе больно», — предупредил я. «Немного потерплю. А я нужна тебе только живой, и потому убить ты меня не сможешь». Последние слова она почти что выкрикнула. «Это правда. Она на самом деле нужна мне только живой. Я решил плюнуть на Кривошеева и вытаскивать только ее. Не ровен час, сейчас найдут уложенных мною охранников». Крики за дверью подтвердили мою ошибку. Их уже нашли. Я успел подпереть дверь двумя обрезками двутавровых балок. Намертво заклинил лом в спицах открывающего штурвала. Теперь эту дверь можно было только взорвать, на что штурмующие решатся явно не сразу. «Ну и что же ты станешь делать теперь?» В издевательском голосе Дарк сквозило ликование. «Мои ребята уже здесь!» «Предлагаю тебе сдаться, Фатеев». «Я знаю, что я стану теперь делать», — отрезал я. «Пока что постараюсь воспользоваться вот этим замечательным резервуаром. Я сделаю вот что. Зачерпну немного жижи оттуда и аккуратно вылью вам на живот, госпожа Дарк. После чего, полагаю, нас будет ожидать прелюбопытнейшее зрелище». Глаза Дарк сузились. «Не знаю, как ты выжил в котле, бес, но ты выжил, значит, у меня тоже есть надежда». Да, в смелости и твердости ей было не отказать. За броневой дверью звучали крики, то и дело раздавались выстрелы. Дверь дрожала, но двутавровые распорки поддались бы только гидравлическим домкратам. А взрывать... Я рывком притянул Дарк к себе. Взглянул в ждущие глаза и поволок прямо к выходу, ничуть не думая о галантности по отношению к прекрасной даме. Я приковал ее к стопорящему штурвалу и громко крикнул, обращаясь прямо в выбитый моим взрывом проем. «Ваша командирша вот тут, прикованная прямо к двери. Потому не советую использовать взрывчатку, превратите ее в запеченное рагу. Скажите им, госпожа Дарк, а то ваши мальчики могут перестараться». Она подчинилась, задыхаясь от ненависти. Крики за дверью чуть поутихли. «Что ж, нам придется разговаривать прямо здесь», — пожал я плечами. «Мне придется применить специальные меры. И давайте попробуем вот на этом», — я указал на корчащегося Кривошеева. Тот немедленно взвыл так, что затряслись стены. Я подошел ближе к краю, поискал глазами черпак и на самом деле увидел ржавый, почти что развалившийся от старости почтенный инструмент пенсионного вида на длинной рукояти. Коричневая поверхность упруго пружинила, словно не пуская в себя чужое железо. Однако я все-таки продавил, прорвал чуть сохшуюся сверху пленку, вонзил словно меч во плоть дракона. Хорош, однако, меч, ржавый черпак на полусгнившей рукоятке. Обратно я шел медленно, в упор глядя на Кривошеева. А тот захлебывался истерическим, закатывающимся криком. Дергал ногами. Каблуки отчаянно скребли бетон. Глаза округлились, вспухли. Лицо налилось кровью. Из разваленного перекосившегося рта текла на грудь стыдная струйка слюны. Я опустил взгляд. Так и есть. Штаны у него тоже потемнели. Да, впрочем, и смотреть не надо было. Миг спустя докатившийся запах все сказал сам. Наверное, мне стало бы его жалко, и будь он каким-нибудь командиром интербригады, что честно бился с имперцами, а вот перед лицом необоримого ужаса спасовал в последний миг. Остановился бы я и сдержался бы, понимая, что передо мной именно человек, может, и с пути сбившийся, может, и на самом деле не ведающий, что творит, и которого должно запугать, никак не убивая до смерти. Но тут знал я, что передо мной визжащее тело все про всех отлично знало. Ведало нечеловеческий замысел. Понимало, как именно натаскиваются матки и их содержимое. Что нужна им свежая человеческая кровь, подобно тому, как злющим конвойным псам обязательно надо разорвать на самом деле кого-нибудь в клочья, упиться его кровью, почувствовать его плоть на зубах. Я оттащил Кривошеева в сторону, к самому краю бетонного рва, но так, чтобы Дарк видела бы все во всех деталях. Он распростерся на серой плите, все еще вопя, брызгая слюной и о чем-то умоляя. Полагаю, он уже лишился рассудка от ужаса. Речь стала совершенно неразборчивой. Глаза вращались в орбитах. Не думаю, что он даже мог меня как следует разглядеть. Дариана на все это взирала мрачно, но спокойно. Невольно я почувствовал уважение к ее мужеству. Стойкая баба, хоть и сволочь и садистка. «Я все скажу!» Из последних сил верещал Кривошеев. Очевидно, он-то прекрасно понимал, что с ним сотворят даже несколько маленьких капель зародыша. Я достал диктофон, нажал на запись. «Говори, Егор, я послушаю». Черпак с коричневой жижей я демонстративно держал на виду. Ох, и чего только он не рассказал. План был прост и понятен. Создать биологическое оружие, против которого окажется бессильна вся человеческая техника. Основа была – биоморфы. Податливую, как воск, живую массу мучили и так, и эдак, пока в один прекрасный день в одной лаборатории не додумались применить направленное высокоэнергетическое излучение. Не знаю уж, что они там хотели добиться, но эффект получился поразительный. Подопытный образец начал морфировать в то, что после получило название матки. Дальнейшее было только вопросом времени. Потребовалось немало лет, прежде чем были поняты законы трансформы. Никто не создавал маток. Никто не просчитывал систему атаки. Попавшая в руки людям активная протоплазма все сделала сама и за них. Оставалось только составить грамотный план и реализовать его. Правда, я так и не понял, куда же все эти годы смотрела имперская охранка. Или там настолько привыкли к мысли, что интербригады – прикормленный отстойник для сбора человеческих отходов, потенциальных инсургентов и повстанцев. Или же второй слой – кто-то в самых верхних кругах империи прикрывал это, Надеюсь в один прекрасный день использовать и интербригады, и биоморфов в своих собственных целях. Теоретически, таковым человеком мог являться господин Рейхсфюрер, глава СС. Он что, задумал дворцовый переворот? Да нет, слишком сложно. Хотя, кто знает. Зетта-5, медленно и внушительно сказал я Кривошееву. Расскажи мне про Зетту-5. Мне не давали покоя те самые дети, которых мы убили, которых нам пришлось убить. Не то трансформированные человеческие дети, не то самые настоящие биоморфы, до поры до времени закамуфлированные. Это, дрожал Кривошеев, это мы пытались создать новые формы, ни монстров, ни чудовищ, слить биоморфов с человеческими яйцеклетками. Не получилось, чего-то не хватило. Я вздрогнул. Значит, не только мой отец с мамой занимались такими вещами. Не получилось. Продолжал выдавливать из себя несчастный, распластанный передо мной на бетоне человечек. Он очень торопился сделать взнос, боясь не успеть выкупить до конца свой пай в этой жизни. Зато получилось другое. Пытались создать управляющих, способных контролировать психику. Я разом вспомнил тварь с антеннами. На Зетте-5 мы пытались справиться сами, с тем, что было создано нами. Именно нами, без маток и всего прочего. «А когда не получилось, — перебил я, — вы погнали на убой несчастных лемуров?» «Да, — признался Кривошеев. Твари, которых мы создали, оказались малоэффективными. Мы стремились к идеальному солдату. Мы хотели миллионы бойцов, людей, а получили пшик. Госпожа Дарк сама расстреляла нескольких главных виновников провала. Значит, на Зетте... Вы имели дело с лемурами под нашим контролем. Нет, дурак, дети, они. Самые удачные попытки слияния человека и биоморфа. Ничего лучшего мы не достигли. Тканевая совместимость оставляла желать много лучшего. Мы пытались также подсаживать биоморфов вместо удаленных органов. Тут добились некоторого успеха. Хотя тоже нельзя сказать, что получились эффективные модели. А потом... Вам не осталось ничего другого, как идти протаренной дорожкой. Использовать подсунутые вам матки? Трясясь, Кривошеев кивнул. А как они могут перемещаться с планеты на планету? Ну хорошо, ваши люди могли развести зародыши обычными рейсовыми кораблями. Досмотр зачастую бывает формален, но как матки могли взлетать с планеты? Как могли преодолевать космос? Как могли отыскивать свои крысиные ходы в подпространстве? Кривошеев задрожал еще сильнее. По лицу и шее обильно струился пот. 5 кг он сегодня точно скинет, как пить дать. Это не от нас, не от нас. Верю, сказал я. Если бы было от вас, нас бы уже не существовало. С такими технологиями вы стерли бы империю в порошок без всяких биоморфов. Так откуда же тогда? Кривошеев в панике бросил взгляд на прикованную к двери Дарк. Похоже, он оказался в ловушке. Если он ответит, и я оставлю ему жизнь, его потом прикончит сама Дарианна. А если он не ответит, его прикончу я, причем самым мучительным образом, какой только он, Егор Федорович Кривошеев, мог себе вообразить. Победил, конечно же, страх перед непосредственной опасностью. Несмотря на зловещее шипение Дарианы, «Молчи, гад, не то такое с тобой сделаю, реактор Райм покажется». Каждой матке полагался генератор. «Какой генератор? Откуда?» «Не знаю. Генераторы антигравитации, большие такие, мощные». «Еще бы! Поднять в небо такую махину!» «Ну так откуда же дровишки-то?» «Где тот лесок?» «Получил и...» «Где? Когда? От кого?» Это, видимо, было для Кривошеева самым страшным. Страшным настолько, что пересило его ужас даже перед Дарианой или передо мной. Я их не видел. Они, она, только она была с ними. «Кто?» — заорал я. «Вы, Кривошеев силился вытолкнуть слова сквозь против его воли сжимающиеся губы. Лицо сперва побагровело, потом посинело. За бронированной дверью меж тем продолжалась возня. Судя по звукам, ребята притащили автоген и собирались скрывать дверь, так сказать, хирургически. И все-таки он сказал: «Но совсем не то, что я ожидал. В конце концов, внутренне я уже приготовился услышать и каких-нибудь злобных чужих, только и мечтающих о том, чтобы стереть человечество с лица земли». «Был контакт. После того, как мы сумели получить маток, в лабораторию прямо и прилетели». И я услышал преудивительную историю. Историю о том, как странный аппарат или не аппарат, может, живое существо, спустилась с небес ночью к той лаборатории, где до этого появилась первая матка. Больше всего это напоминало громадное, уродливое яйцо, покрытое толстой, морщинистой, не то кожей, не то чешуей. Никаких маленьких зеленых человечков из него не показывалось. Да и сам аппарат к утру почти совершенно сгнил. И все, что от него осталось, это 5 здоровенных коричневых же яиц или коконов. Когда люди Дарианны осторожно приблизились к объекту, им преподали наглядную демонстрацию. Показали что-то вроде кукольного представления с живыми фигурками. О том, что надо делать с этими яйцами и как закладывать их в те места, на которых предстоит вырастить маток. И те яйца, в отличие от всего остального, были отнюдь не из плоти. Под руками людей оказался сплошной металл. Так Дарианна Дарк получила антигравитаторы. Единственную деталь – маток, что не могла быть выращена или синтезирована. За первой посылкой последовали другие. Вскоре сопротивление уже имело почти 100 антигравов. Правда, все попытки использовать их самими провалились. Неведомая технология поддавалась только одной управляющей воле. Попытались один из антигравитаторов вскрыть, и чудовищный взрыв разнес половину корпусов университета. С трудом удалось направить официальное расследование по ложному следу на расположенный тут же химический факультет, где параллельно в это время велись разработки новейших усиленных взрывчатых смесей. После этого еще немало времени ушло на конечную отработку технологии войны. Но выступить повстанцы решили все-таки с тем, что было создано самими. Видимо, какие-то барьеры все-таки оставались. Инстинкт самосохранения расы. Нельзя принимать смертельно опасные подарки от чужаков. Но в то же время, казалось, контроль интербригад над матками полный. Твари разворачивались в считавшуюся непобедимой армию вторжения, уничтожали всех врагов и в свой черед тоже погибали, неспособные к размножению, нормальной жизни живых существ. Это было, как я и полагал, именно биологическое оружие, созданное с одной единственной целью – убивать всех, кто от них отличался. Несмотря на все усилия, работавшие над Дарианну Дарк ученые так и не нашли способа защиты от маток и их тварей. Выход был только один – дождаться самоуничтожения новосозданных адовых полчищ, после чего уже без помех занять освобожденную территорию. После провала операции на ЗТ-5 руководство глубоко законспирированного центра решило, что ждать дальше бесполезно. Им казалось, что империя усиливается день ото дня. В подкупленных относительной безопасностью и комфортом людях пропадает жажда борьбы и сопротивления. Была задумана и спланирована операция «Биоморф». Я молчал, потрясенный услышанным. Шипела и плевалась Дарк. За броневой дверью сосредоточенно трудились ее ребятки. А мне настала пора уходить. Уходить тем единственным способом, который мне остался. Я не преувеличивал своих сил. Сквозь несколько десятков ожесточенных и готовых к бою автоматчиков мне не пробиться, даже прикрываясь я госпожой Дарк. Ранение в ногу не смертельно, а этого будет достаточно, чтобы я оказался в их полной власти. У меня оставалась только одна дорога. «Спасибо за интересный и содержательный рассказ», — сказал я Кривошееву, выплескивая в ров содержимое черпака. «Я с удовольствием взял бы тебя с собой, но, боюсь, на этот путь ты со мной встать не захочешь». «Погоди!» Захрипел Кривошеев еле слышно. «Погоди! Застрели ее! Убей ее! Иначе она сделает со мной такое!» Это было разумно. Пусть трус и негодяй, он рассказал мне нехватающее для завершения мозаики. Он заслужил жизнь. Я поднял пистолет и повернулся к Дарк. Она уже не билась. Она просто обвисла на цепи, приковавшей ее к позеленевшему медному ободу. Сейчас она смотрела на меня из-под лобья, с яростью смертельно раненой волчицы. «Стреляй, щенок!» — выхаркнула она. «Стреляй, падаль! Жаль, что я...» Она не договорила. Я нажал на спуск и понял, что промахнулся. Пуля вошла Дариане в правое плечо, пониже ключицы. Обильно брызнула кровью. Тело женщины мотнуло, с хряском ударив о броню. Голова ее бессильно мотнулась, падая на грудь. Теперь оставалось только сделать контрольный выстрел. То есть подойти вплотную, приставить ствол к затылку и спустить курок. Мне предстояло хладнокровно пристрелить. Вернее, дострелить. Бесчувственную, безоружную и беспомощную женщину. По моему мнению, эта женщина буйно помешанная, угрожающая жизням сотен тысяч и миллионов людей. Ее даже нельзя уподобить бешеной собаке. Потому что собачье бешенство – это беда, а не вина. Болезнь, а не сознательное действие. Нажать на курок, спасти десятки, если не сотни тысяч жизней, которые бросят в костер войны – это психопатка. Даже одержимая изначально самыми высокими идеалами и намерениями. Именно одержимая. Бешенство тоже может рядиться не в своей одежде. Однако доселе я, если и убивал, то только в бою. Палачом быть мне не приходилось. Дариана Дарк получила священный дар жизни от Бога. И мне ли отбирать его, раз уж Божья воля отвела от Дарианы первую пулю? Тем не менее я шел. И, наверное, я все-таки разнес бы ей затылок, если бы в этот момент дверь наконец не поддалась автогену, и верные последователи госпожи Дарианы Дарк не разразились восторженными воплями. Я выстрелил почти в упор и бросился обратно к ограждению резервуара. Моя пуля не попала в голову. Она попала в грудь, и я надеялся, что эта рана окажется смертельной. А последние секунды я потратил не на третий контрольный выстрел, а на то, чтобы сказать пару слов так ничего и не понявшему Кривошееву. Он даже стал вполголоса благодарить меня. «Выметайтесь все отсюда, быстро!» — заорал я, прыгая через перила. «У меня вакуум-бомба! Сейчас тут будет ад!» Кривошеев позеленел, а я, не тратя больше слов, одним движением махнул через низкие перильца, прямо в объятия теплой массы грядущего биоморфа. Я не мог рисковать. Зараза должна быть уничтожена в зародыше. Честно говоря, втайне я надеялся, что госпожа Дарк тихо и мирно скончается от потери крови, прежде чем ее успеют откачать, или что бомба взорвется прежде, чем ее освободят от наручников. Коричневая упругая масса сомкнулась над моей головой, и человеческое мое сознание тотчас померкло. В мозг хлынул поток видений настолько ярких и сильных, что я едва не закричал от боли. Даже сохранять в себе способность мыслить по-человечески оказалось настоящей мукой. Я видел Вселенную. Миллиарды миллиардов миров, звезд, галактик. Я видел непонятные картины планеты. От полюса до полюса, покрытой черной жижей. На поверхности которой плавали громадные живые острова. Видел бесчисленные скопища маток, медленно поднимающийся над планетами. И черная вода стекала по их бокам, точно кровь матери с рождающегося младенца. Я видел армады в глубине космоса, ждущие в глубоком сне, вращаясь, словно пояса астероидов, вокруг равнодушных звезд. Я видел многое, чего не мог понять. Я видел силы вторжения, но не видел, что ими движет. Видел громадные живые корабли. В сотни, в тысячи раз громаднее маток, медленно и величественно выныривающие из кротовых нор и опускающиеся на поверхности планет. Я не видел лишь одного — тех, кто руководил и направлял эти бесчетные орды. Но в тот миг я не сомневался, что они есть. Они и есть. Маленькие зеленые человечки. И они объявили нам беспощадную войну. Войну без всяких причин. Войну на уничтожение. Было в этом что-то от той равнодушной мощи, с какой иммунная система нашего тела атакует случайно оказавшиеся в крови агентов вторжения, чужеродные бактерии и вирусы. Организм тоже не ведет переговоров с врагами и не проводит демаркационных линий. Он просто борется до конца и либо побеждает, либо погибает в неравной борьбе, сдавшись под натиском метастаз. Я подчинился инстинкту. Я не то плыл, не то брел в коричневой жиже, то погружаясь на дно, то вновь всплывая наверх. Я знал, что у этого резервуара есть выход. Есть фильтры, заглушки, тому подобное. И что я пробьюсь к свету. Непременно пробьюсь. Я не имею права не пробиться. Потому что теперь я знаю точно. Империи предстоит война. Наверное, самая страшная из войн, которые знало человечество. Мне не хватало воздуха, я задыхался. Давно уже я оставил позади бомбу с тикающим часовым механизмом. И сейчас шло состязание между мной и бездушным секундомером. Я должен найти выход. Я обязан. Его просто не может не быть. И когда я, обессиленный, выполз наконец наружу из смрадной трубы, темнота за моей спиной взорвалась, словно тысяча тысяч солнц. Я искренне надеялся, что погибли не все мальчишки и девчонки шестой интернациональной. А теперь мне следовало отыскать отца, потому что черепу, что на моем рукаве, предстояло отправиться теперь в самую дальнюю из всех возможных дорог, в небеса.